Эдвин Лефевр. Воспоминания биржевого спекулянта. Озвучено для Форекс-портала tradelikeapro.ru. Предисловие. Я провел интервью с более чем 30 виднейшими биржевиками нашего времени, и каждому из них задавал несколько одинаковых вопросов. Интервью было опубликовано в сборниках «Рыночные колдуны» и «Новые рыночные колдуны» Market Wizards, New York Institute of Finance, 1980 год, The New Market Wizards, Harper Business, 1992 год. Среди них был такой: была ли в вашей жизни книга, оказавшая на вас сильное влияние, которую вы хотели бы рекомендовать начинающим торговцам? Большинство опрошенных указали на воспоминания биржевого спекулянта, книгу, изданную в 1923 году. Что делает эти воспоминания вневременными? Полагаю, что это точность, с которой здесь воспроизведены особенности мышления биржевого торговца. Описаны допущенные ошибки, извлеченные уроки и прозрения. Читатели, имеющие собственный опыт работы на бирже, находят в ней много узнаваемого и понятного. Им близки мысли и опыт героя книги Ларри Ливингстона, прототипом которого был Джесси Ливермор. Многие, а может быть и большинство читателей книги, уверены, что имя автора книги Эдвин Лефевр – это псевдоним, за которым скрывался Ливермор. Но это не так. Лефевр – реальная фигура. Он был журналистом, газетным обозревателем, автором романов и коротких рассказов. Прежде чем воспоминания биржевого спекулянта появились в формате книги, они публиковались в еженедельнике Saturday Evening Post. Слушателю этой книги трудно поверить в то, что Лефевр сам никогда не работал на бирже. Но он был умелым писателем, который обладал редкостной способностью раскрывать людей. Его сын вспоминает, что множество самых разных людей, банковские клерки, таксисты и тому подобное, вступая в повседневные деловые контакты с его отцом, делались невероятно откровенными и охотно рассказывали о себе и о своей жизни. Лефевр посвятил несколько недель расспросам Ливермора, и при этом он ни разу не наблюдал, как последний осуществляет свои торговые операции. Результатом этих разговоров и стала эта книга. Воспоминания биржевого спекулянта полна драгоценными наблюдениями над рынками и торговлей. Некоторые из рассказанных здесь историй давно и прочно вошли в устный фольклор Уолл-стрит. Вот, к примеру, цены не бывают ни слишком высокими для начала покупок, ни слишком низкими для начала продаж. Книга настолько хороша, что трудно выбрать пример для цитирования. Тем не менее, я хочу привести следующее рассуждение. Я все сделал с точностью да наоборот. Хлопок приносил мне убытки, и я его сохранил. Пшеница показывала прибыль, и я ее продал. Для спекулянта нет худшей ошибки, чем цепляться за проигранную партию. Следует всегда продавать то, что создает убыток, и сохранять то, что приносит прибыль. Любой опытный торговец легко обнаружит сходные ситуации в собственном опыте, а любой начинающий сможет многому научиться. И в книге много такого, чему можно и нужно поучиться. Читатели, которые смогут усвоить уроки в изобилии, преподанные в этой книге, и будут следовать им, серьезно повысят свой уровень в качестве торговцев. Остальным достанется радость от знакомства с умной и хорошо сделанной книгой. Что такое классика? На мой взгляд, классической можно считать книгу, которую благодаря уникальности ее содержания или стиля продолжают читать и ценить поколения читателей после ее публикации. Иногда этот интерес публики сохраняется столетиями. В этом смысле воспоминания биржевого спекулянта – настоящая классика. Опубликованная впервые в 1923 году, она до сих пор остается одной из самых популярных книг в области финансовой литературы. И можно быть уверенным, что ее будут читать и на ней учиться и в 21 столетии. Более того, если бы меня спросили, какие книги по финансам будут читать в конце 21 века, я бы, не колеблясь, поставил в начале списка именно воспоминания биржевого спекулянта. Джек Швейгер.